Обед был обильным. По военным временам нечасто приходилось шантырю видеть такую роскошь. Хозяин от души угощал своего человека. «Значит так», — разлил самогон по глиняным стопкам. «Встречать надо сегодня же ночью, в половине двенадцатого». «Кого?» — сделал удивленное лицо Шантырь. «Наших, группу. Пойдем вместе». «Куда?» «Увидишь. Недалеко здесь. Оружие есть». «Откуда?» «Хотел на себе спрятать, так Раух чуть не убил». «Да, Раух», — Гнатюк пожевал кусочек сала. «Как он? Усы-то выкрасил?» «Усы? Может, когда ты его видел, он с усами был, а при мне все бритый?» «Ну да, он же сбрил их. Вообще-то на кой они рыжие?» Шантырь вдруг сгреб Гнатюка за рубаху. «Ты это о ком, сволочь? Какой он рыжий? Чекист?» Левой рукой вытащил нож из-за голенища. «Стой! Да стой, друже!» Гнатюк не мог оторвать глаз от ножа. «Да знаю я! Высокий, лысый, в очках! Я ж тебя проверял!» Шантырь неохотно отпустил хозяина, спрятал нож. «Других проверяй! А меня уже вот как проверили!» «Ладно», — Гнатюк застегнул рубаху. «Оружие тебе дам. А ты горячий, прям порох. И здоровый». Еще налили по стопке. Только собрались выпить, как дверь распахнулась, без стука в горницу вошли Маслов и ефрейтор Самохин. «Вы, Гнатюк, будете?» — вежливо спросил капитан. «Я самый. А это мой швагер, в гости приехал». «Извините, пожалуйста, мы вас вот почему побеспокоили. Говорят, вы мастер хороший». «Да уж какой-никакой. Мы тут неподалеку стоим от вас. Хотим часы вам в ремонт принести». «Ну что ж, приносите, посмотрю. Смогу, так постараюсь. А пока я бы вас попросил взглянуть на часы в моей машине. Барахлят что-то, а как снять, не знаю». «И это можно». Гнатюк встал, взял с полки ящик с инструментами. «Ты посиди, угости солдата, я сейчас», — кивнул Шантырю. «О, мол, видал, как окопался, красный офицер на поклон идет». Когда хлопнула наружная дверь, Шантырь склонился к столу, шепнул. «Сегодня ночью. Где, не знаю, но где-то неподалеку. Пойдем вместе, идите за нами».